Гуру. Каждый предмет окружен своей аурой. Каждая вещь в человеческих жилищах тоже. Помимо своих собственных излучений, вещи, побывавшие в руках человека, насыщаются его эманациями. Все неодушевленные предметы имеют свою душу. По характеру этих насыщений предметы можно делить на добрые и злые. Делают их такими люди. Священные предметы сияют и светятся. Светятся картины, скульптурные изображения и другие произведения искусства. И светятся или окутаны темными излучениями жилища людей.